Часть вторая. Глава первая. Пестрый день. Зима. Славная, снежная, студеная, такая мягкая, с ее морозцами и с белым лебяжьим пухом, рассыпанным по полям. Как-то незаметно она наступила, как-то легко и неслышно подкралась, словно на цыпочках, с шорохом морозца в лесу и в поле, с легким ломким треском речного льда. Люблю зиму. Люблю ее белые невидные сугробы, пощипывание колючего студенного воздуха и всю ее северную, покоряющую глаз красоту. Маленькие санки стрелой несутся по белой, как сахар, дороге. Быстро перебрасывая ногами, летит буря. Василий в русском желтом ямщицком тулупе, туго опоясанный красным поясом, поворачивает ко мне улыбающееся из-под круглой шапки лицо. «Любаль так-то, барышня Люсенька!» «Еще, еще быстрее, Василий, миленький! Ой, как хорошо!» — кричу я. Но темные брови Гани хмурятся. «Не так скоро, не так скоро! Долго ли до греха? Можем упасть, разбиться!» «Нет, нет!» — звонко возражаю я. «Ни за что не упадем! Ни за что не расшибемся! Ни за что! Василий опытный, он знает, он все знает!» И опять несемся, несемся так быстро, что захватывает дыхание в груди. Безумно радостно, беззаветно хорошо мне в эти минуты. Эти 2-3 версты, отделяющие милое от Анина, мы минуем в какие-нибудь 15 минут. Ужасно короткий срок для меня, ненасытной любительницы такой отчаянно быстрой скачки. Вот подкатили к стильной ограде графского сада. По усыпанной желтым песком поверх заледенелого снега дорожки мы идем к главному входу. Чьи-то смеющиеся рожицы прилипли со стороны комнат к оконным стеклам. Забавно сплющены побелевшие носы. Сверкают издали белые зубы. Я машу им муфтой. Они машут руками. Бесшумно распахивается перед нами дверь. Старый, почтенный Антон впускает нас в вестибюль. Меня и Ганю. Здесь топится камин. С красных стен приветливо глядят оленьи головы стеклянными глазами, ветвисто раскинув служащие вешалками рога. И мохнатые огромные чучело-мишки, бурого медведя, протягивают вперед серебряное блюдо с визитными карточками. Выбегают они, Этьен, Вадя и Лили. За ними степенно выплывает Мария Клейн, самая большая из нашей детской компании. А минутой позднее живая, подвижная мадам Клео встречает нас с озабоченным видом, спрашивая Ганю, не слишком ли холодно на улице, не хотим ли мы выпить чаю с ромом или глинтвейну, прежде нежели отправиться в класс. Мы занимаемся вместе. Вот уже скоро будет 3 года. Я и дети Аберн вместе с их неизменной подругой Марией Клейн. Сам старый граф с 2 старшими дочерьми каждую осень уезжает за границу и возвращается оттуда лишь поздней весною. Обе старшие графинюшки находятся при нем безотлучно. Они посещают какие-то курорты за границей, какие-то санатории. Сыновья же и они остаются здесь. Граф де Аберн придерживается такого мнения, что детей, даже мальчиков, до старших классов нужно воспитать дома. Девочкам же давать исключительно домашнее воспитание. И в этом он сумел убедить бабушку и отца. На семейном совете решено было учить меня вместе с обоими графчиками и они. Марию Клейн, дочь управляющего, тоже приобщили к нашему классу, несмотря на то, что ей уже стукнуло 15 лет. Но знала она по научным предметам не больше нас, 10- и 12-летних малышей. Из уездного города, где было реальное училище и частная женская гимназия, к нам ходил учитель Павел Павлович Вознесенский, который преподавал нам русский язык. Другой учитель, господин Кук, математику, географию, физику и естественную историю. Ганя проходила с нами русскую историю, всеобщую и немецкий язык. Батюшка, отец Герасим, протоиерей городского собора, давал уроки закона Божьего. Мадам Клео – французского языка. Кроме того, в доме жила гувернантка, англичанка мисс Гаррисон, когда-то выненчившая покойную графиню и теперь жившая на покое. С нею мы занимались английским языком. Приезжал, кроме того, из города учитель танцев и учительница музыки, ужасно вспыльчивая маленькая крикливая особа, когда-то подававшая большие надежды, но вместо страстно желанной ею оперной сцены, попавшая к ее великому разочарованию, увы, только в число преподавательниц музыки. Мадам Клео, недурно рисовавшая, учила нас еще, помимо французского языка, и этому изящному искусству. Ежедневно, ровно в 9 часов к подъезду нашего дома в Милом, лихо подкатывали сани, запряженные ветром или бурей, и мы с Ганей, успевшие к этому времени встать и напиться кофе с домашним печеньем, садились в них и катили на урок в графскую усадьбу. До часа дня там шли непрерывные занятия. В час же мы завтракали, потом гуляли и в 3 снова возвращались в классную. И снова продолжались уроки вплоть до 5 часов. В 5 приезжал за нами Василий, и буря, пофыркивая от удовольствия, проворной рысью мчала нас к дому. А там обед среди родной дружной семьи, около милой Гани, в которой я буквально не чаяла души, приготовление уроков к следующему дню и уютная теплая постелька в той же милой детской, озаренной мягким светом голубого ночника. «Люся, Люся, у нас новость! Кук уходит! Кука переводит в Петербург, а у нас будет новый учитель, тот самый, который заменил Кука уже в реальном и в женской гимназии», — громко кричит Вадя, просовываясь из-за спины Лили в прихожую, где мы с Ганей сбрасываем в это время наше верхнее платье. За последние 3 года Вадя очень мало изменился. Такой же упитанный, краснощекий, забавный, постоянно повторяющий слова и действия своего лучшего друга Лили. Словом, та же маленькая обезьянка, очень малоразвитая для своих 10 лет. Мы ровесники с Вадей, но я дружу больше с его старшим братом Этьеном. Это настоящий маленький джентльмен и рыцарь до кончика ногтей. Рыцарь в полном смысле этого слова, несмотря на свой юный 12-летний возраст. Он заступается за слабых, не дает никого в обиду и крайне строг и сдержан по отношению к самому себе. Учится он прекрасно и всегда очень охотно поясняет нам непонятое нами на уроке. Этьен – любимец старших, наших воспитательниц и учителей. Зато Лили и Вадя – это 2 ужасных детей. Учатся они из рук вон скверно и шалостями своими возмущают всех. Частенько и я присоединяюсь к ним, а порой и они. Но Мария Клейн никогда. Мария благоразумна, как взрослая, и практична, как настоящая маленькая немка. Но у нее нет никаких способностей к учению. И этим объясняется то, что она, такая большая девочка, идет по части знаний наравне с нами. Она по-прежнему, как и 3 года назад, обожает Тани, любит ее той неподкупной собачьей привязанностью, которая не умирает с годами. Она видит все недостатки Ани и все-таки любит ее. Впрочем, Ани создана, кажется, для того, чтобы быть любимой всеми. Она слишком хороша собою и обаятельна, чтобы не привлечь к себе все сердца. И слишком привыкла к этому поклонению с детства. Но, странное дело, теперь она не вызывает уже во мне той смутной заоблачной любви, которую я питала к ней, будучи 7-летней малюткой. Я любила в ней мою царевну Мигуэль, гордую, смелую и жуткую. И когда на месте нее увидела смешную, трусливую, жалкую девочку, любовь эта исчезла, умерла в тот же миг. Царевна Мигуэль исчезла. Осталась Ани, 11-летняя девочка Ани, с ее большими недостатками и маленькими достоинствами. И ее влияние на меня давно исчезло. Дети де Аберн и Мария были особенно оживлены нынче. Мисс Гаррисон, старая седая англичанка, заменяющая хозяйку в доме во время отсутствия графа, величаво выплыла из задних комнат. «Здравствуй, девочка!» — говорит она, обращаясь ко мне с заметным акцентом, как-то чересчур законченно кругло произнося слова. Она вся седая и величественная. Длинный нос, тонкие губы и старушечьи морщинки на скомканном от времени и многих забот лице. Я ей целую руки. Мы, дети, ей все целуем руку. Она здесь нечто вроде бабушки или старой тетушки в доме. Живет в семье де Аберн более 40 лет. Мисс Гаррисон отвечает мне поцелуем в голову и сдержанно здоровается с Ганей. Это сдержанное отношение к молодым наставницам у нее в натуре. Она не признает авторитета педагогичек, которым еще не минуло 40 лет, и на мадам Клео и Ганю смотрит, как на девочек. Потом все идем в классную. Первый урок Вознесенского длится с 10 до 11. Сам Вознесенский очень милый, веселый, и мы все любим его. Он недавно только окончил университет и не утерял еще веры в будущее и любви к преподаваемому предмету. После скучного синтаксического разбора и диктовки заставляет нас декламировать избранные стихотворения классиков. Мария Клейн поражает его своей деревянностью исполнения. Она знает все на зубок, но как-то рубит, а не читает стихи. Лили и Ани очень ленивы по натуре и с грехом пополам знают урок. Зато Этьен, любимец мисс Гаррисон, покоряет нас всех своей декламацией. Сейчас он читает «Дары Терека». Весь Лермонтов с его мятежной, неспокойной душой истинного гения сказывается в этом полном прелести, поэзии, мощи и красоты стихотворений. «Я примчу к тебе с волнами, труп казачки молодой». С заолевшими щеками, с блистающими глазами декламирует мальчик. Как он хорош в эти минуты! каким неподдельным восторгом дышит каждая черточка его выразительного лица. Он так красиво говорит об увесистых громадах, о речных валунах, об этом трупе красавицы с бледным лицом и размытой косой, что невольно видишь мрачные кавказские вершины и бурно плещущий пенистый терек, и могучий седой Каспий, Каспийское море, изображенное так образно в лице величавого старца у поэта. Все это видишь в своем воображении. И когда, подняв свой нежный голос, дрогнувший от сознания всей прелести произносимого, Этьен заканчивает. Он сыграл веселье полный, и в объятия свои набегающие волны принял с ропотом любви. Мы молчим несколько минут, все еще очарованные, притихшие, и смотрим на Этьена, как на какое-то особенное существо. Мисс Гаррисон, присутствующая неизменно на уроках, в то время как Ганни и мадам Клео, если они свободны от часов занятий, работают или читают в другой комнате. Мисс Гаррисон первая нарушает молчание, обращаясь к Этьену. «Пойди сюда, мой мальчик, и поцелуй меня!» И когда разрумяненный, взволнованный этой косвенной похвалой, юный графчик идет к ней, Павел Павлович говорит, провожая его ласковым взглядом. «Очень хорошо, очень хорошо. Много чувства, много души. Прекрасно, молодой человек, прекрасно». «Ничего нет хорошего», — шепчет Лили, очень завистливая по природе. Они соглашаются с нею. «Люся лучше может», — тряхнув кудрями, говорит она так громко, что мисс Гаррисон грозит ей пальцем, а Павел Павлович улыбается. «Ну-с, Люся, очередь за вами. Совсем из иного жанра возьмем. Басню «Мартышка и очки» прочтете?» — обращается он ко мне. «Ага, это я понимаю. Лучшего выбора он не мог сделать. Басни — это моя стихия, и нужно мне отдать справедливость. Читаю я их хорошо. Я имею какую-то исключительную способность перевоплощаться в изображаемое лицо. В одну минуту Люся исчезнет. Появляется на ее месте забавная мартышка. Веселая, глупенькая, смешная. Вхожу окончательно в свою роль нынче и играю лицом, чего вовсе не требуется, однако, на уроке. Мисс Гаррисон оставляет вязание и стучит длинной деревянной спицей по столу. «Люся, перестань кривляться!» — слышу я, но даже и не смотрю в ее сторону. Вижу едва уловимую улыбку на лице нашего молодого учителя. Вижу открыто смеющиеся личики детей и закусываю у дела, как говорится, уже гримасничая, теперь всем моим чрезвычайно подвижным лицом, имеющим сейчас действительно немалое сходство с мордочкой мартышки, о которой говорится в басне. К общему неудовольствию заканчивается урок. Через 10 минут придет батюшка, отец Герасим, и будет спрашивать нас заданную нам к нынешнему дню библейскую историю о Содоме и Гоморре. Этот урок я не успела выучить вчера. Читала весь вечер Давида Копперфильда. И когда Ганя спросила меня, выучила ли я про Содом и Гоморру, ответила преспокойно «да». Но мой успех на уроке русского языка был так очевиден и так приподнял мое настроение, что я менее всего думаю о гибели Гоморры и о жене Лота, с которой что-то происходит во время этой гибели, но что именно, решительно вспомнить не могу. Ах, да не все ли равно в сущности, когда на душе весело и сердце стучит задорным молодым стуком? Хочется нестерпимо выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее. Хочется несказанно проявить свое молодечество, удаль. Наклоняюсь к уху моей соседки Лили и шепчу. Передай Ваде, пойдем к телефону. Словно электрический ток пробегает по ней. Глаза загораются сразу. А они можно? Спрашивает таким же шепотом. Конечно, и они. Только чтобы Этьен не знал. И Мария. Отговаривать будут. Терпеть этого не могу. Мы едва можем дождаться той минуты, когда, пожав на прощание руку, раскланившись с нами, мисс Гаррисон и Вознесенский уходят. Я, Лили, они и Вадя бежим в залу. Большую двусветную белую залу с колоннами и хорами, лучшую комнату дома, купленного дальним предком графа у предка какого-то русского вельможи. Здесь мы между уроками играем в мяч, бегаем и резвимся. Здесь наши воспитательницы оставляют нас одних. Отсюда выход в приемную. Из приемной – вестибюль. Этьен повторяет урок для батюшки. Мария – лютеранка и занимается законом Божиим дома, у матери, в те часы, когда к нам приходит священник. Но нам четверым не до повторения урока. Быстро и незаметно проскальзываем в дверь. Еще дверь, и мы в вестибюле. Подле мохнатого мишки с подносом в лапах находится телефон. Плотно заперев дверь в приемную, мы группируемся подле аппарата. Едва удерживаясь от смеха, я выступаю вперед. Нажимаю кнопку. Барышня тотчас же отзывается с главной станции. Алло? Делаю голос сладеньким и умельным на редкость. «Барышня, номер 1425, пожалуйста». «Готово». «Слушаю». «Колбасная, да?» «Что угодно». 10 десятков сосисок. Пришлите в усадьбу де Аберн». «Угощение рабочим?» Слышу оттуда. «Да, да, да». Мои сообщники давятся от смеха. Они смотрят на меня влюбленными глазами и восхищаются вслух моим остроумием. Я подаю им знак молчания и снова нажимаю кнопку. «Барышня!» Голосок мой еще слаще в данную минуту. «Барышня, дайте, пожалуйста, 1:33». «Готово». «Казенная лавка!» Слышу густой бас у левого уха. «Да-да, просим немедленно прислать 12 бутылок водки Ванина, усадьбу графа де Аберн». «Слушаю, ваше сиятельство», — отвечает бас, внезапно смягчая свой голос до тенора, в силу своего почтения, очевидно, перед сиятельным заказчиком. «Ха-ха-ха!» — давятся от смеха они, Лили и Вадя. У последнего даже слезы выступили на глазах. Мы все в восторге. Напряжение достигает высшего своего пункта. Хочется завизжать от восторга и волчком закружиться по комнате. Вешаю трубку и опять хватаю ее. «Дровяной двор, пожалуйста!» Говорю я, предварительно нажав кнопку. Но барышня хочет более точных сведений и требует номер. Лили лихорадочно перелистывает телефонную книгу, список абонентов, куда я вчера еще успела заглянуть, на всякий случай, и запомнить некоторые нужные для меня номера. «Ага, вот он, нужный номер! Ура!» Приходит она снова в восторг неописуемый. Звоню на станцию, прошу соединить снова с лесной биржей, называю номер. Оттуда отзываются не скоро. Все занято, занято. Теряю терпение. Звоню опять. наконец-то. Получите заказ. 5 сажен дров в усадьбу де Аберн. Привезите поскорее. Слушаюсь. Дальнейшее все идет как по маслу.